Только о том, что, по ее мнению, его убили. Правда? Кто знает. Беллетриция подозревает Дина, но мы ничего толком не выясним, пока не арестуем его. Вы знакомы с мем Сахиб? Дорогая, это четверг, но не тот. Моя коллега по работе. Я подняла глаза и подскочила на месте, поскольку мисс Брэдшоу оказалась гориллой. Огромной, волосатой, в одном лишь переднике в цветочек. «Добрый вечер», — произнесла я, немного ошарашенная ее видом. «Приятно познакомиться, миссис Брэдшоу». «Добрый вечер», — вежливо ответила горилла. «Не желаете ли пирожных к чаю?» Альфонс испек великолепный лимонный торт. «Очень любезно с вашей стороны», — пробормотала я, когда миссис Брэдшоу уставилась на меня своими глубоко посаженными черными глазами. «Отлично», — сказала она. «Через минуточку я присоединюсь к вам». «Ноги, Траффорд!» «Что? Ой!» — воскликнул Брэдшоу, убирая ноги со стула напротив. Когда миссис Брэдшоу ушла, он повернулся ко мне и очень серьезно прошептал. «Скажите, вы не заметили в мем Сахиб чего-то особенного?» «Ну, — начала я, не желая ранить его чувства. Вроде бы ничего». «Послушайте, — настаивал он, — это очень важно. Что в ней кажется вам необычным?» «Она в одном фартуке», — выдавила я. «Так вас это беспокоит?» — серьезно спросил он. «Когда к нам в гости приходят мужчины, я всегда прошу ее одеваться. Она милая девушка, правда? От нее любой мужчина умом тронется». «Очень милая», — согласилась я. Он поерзал в кресле и придвинулся поближе. «А больше ничего?» — спросил он, внимательно глядя на меня. «Совсем ничего? Я не обижусь». «Не могу ничего поделать, но она...» — медленно начала я. «Да». «Горилла?» «Хм», — сказал он, откидываясь в кресле. «Стало быть, наши маленькие хитрости не обманули вас?» «Боюсь, нет». «Мелани», — позвал он, — «пожалуйста, выйди к нам». Миссис Брэдшоу, топая ногами, вышла на веранду и села в одно из кресел, которое скрипнуло под ее весом. «Она знает, Мелани». «О», — миссис Брэдшоу прикрыла лицо веером. «Как вы догадались?» Появился слуга с подносом. Он поставил его на стол, поклонился и вышел. «Из-за волос?» — спросила она, изящно наливая чай левой ногой. «Отчасти», — согласилась я. «Я говорила тебе, пудра не поможет», — сварливо заметила миссис Брэдшоу своему супругу. «А бриться я не стану. Потом все так чешется». «Один кусочек или два?» «Один, спасибо», — ответила я и спросила. «Разве это проблема?» «Здесь нет», — сказала миссис Брэдшоу. «Я часто появляюсь в книгах моего мужа, но нигде не говорится, что я не человек». «Мы женаты уже более 50 лет», — добавил Брэдшоу. «Проблема в том, что мы получили приглашение на буквировку на следующей неделе, а мем Сахиб несколько неловко чувствует себя на публике». «Да пошли они все», — возмутилась я. «Тот, кто не может смириться с тем, что ваша любимая женщина горилла, не достоин зваться вашим другом». «Знаешь, Траффорд, — сказала миссис Брэдшоу, — мне кажется, что она права». «Конечно», — улыбнулся он. «Люблю женщин, которые понимают, что перед ними горилла. Ура! Кому лимонного тортика?» Я поднялась на лифте на 30-й этаж и вышла в вестибюль совета жанров, сжимая в руках выданный мне приказ. «Извините», — обратилась я к секретарше, которая набирала номер на комментофоне. «Мне велено явиться к мистеру Соломону». «Седьмая дверь налево», — ответила она, не поднимая глаз. Я влилась в толпу сновавших туда-сюда по коридору бюрократов. Они стискивали свои толстые папки так, словно от этого зависела их жизнь. Может, и правда зависела. Нужная дверь нашлась быстро. Она открывалась в большую приемную, полную уставших людей, которые вертели в руках листочки с номерами и от нечего делать разглядывали потолок. В конце приемной виднелась другая дверь, рядом с которой сидел за столиком одинокий секретарь. Когда я протянула ему листок, он уставился на него, обнюхал и сказал: «Откуда вы узнали, что я одинок?» То есть вы только что дали мне такое определение. Я имела в виду, что вы за столом один сидите. А, вы опоздали. Я подожду 10 минут, чтобы вы с его лордством познакомились, потом впущу первых. Хорошо? Давайте. Я открыла дверь и попала в другую длинную комнату. На сей раз с единственным столом в самом ее конце. За столом восседал пожилой усатый мужчина в длинном одеянии и диктовал стенографисту письмо. Стены комнаты украшали копии писем от благодарных клиентов. Хозяин кабинета явно очень серьезно к себе относился. «Спасибо за ваше письмо от 7 числа сего месяца», — сказал он, когда я подошла ближе. «С сожалением сообщаю, что эта контора больше не занимается проблемами спама. Предлагаю вам обратиться непосредственно в отдел жалоб и предложений комментофонной службы. Сердечно ваш, Соломон. Вот так будет хорошо». «Да?» «Четверг, но не тот, докладываю о прибытии». «А, он встал и пожал мне руку. Потусторонница. Это правда, что там 2 или больше человек могут разговаривать одновременно?» «По ту сторону такое происходит сплошь и рядом». «А кошки еще что-нибудь делают, кроме того, чтобы спать?» «Не особенно». «Понятно. А что это такое, на ваш взгляд?»